Привет! Это Гриша и второй эпизод второго сезона подкаста «Здесь повсюду монстры». Я раньше искал монстров в замке в Шотландии, полученном в наследство от бабушки, но понял, что монстров не существует, и ушел на покой. Пока мне не пришла по почте таинственная аудиокассета от моего брата Николы. Никола попал в беду, и я отправился по его следам по всему миру. По ходу я записывал все, что со мной происходило, а теперь рассказываю это вам. В прошлый раз мы остановились на том, что я отправился вслед за Николой в Пуэрто-Рико и обнаружил, что его пропажа как-то связана с какой-то семейной тайной. Причем эта тайна как-то связана с нашей бабушкой. Из Пуэрто-Рико я собрался полететь за братом в Японию. Это был нелегкий путь. У меня было несколько пересадок. Я провел в пути в общей сложности больше суток. Один раз я вообще спал прямо на скамеечке в аэропорту Нью-Йорка. Но в конце концов долетел до Японии. Пятый день поисков моего брата. 2 часа ночи. В Киото нет аэропорта, так что я прилетел в соседний город, Осака. Здесь очень красиво, яркие цвета, очень много разноцветных надписей. Но времени преследовать Осаку у меня нет. Надо отправляться дальше на поезд до Киото. Думаю, про Японию вам не нужно рассказывать, но на всякий случай. Это страна в Восточной Азии. Она расположена на куче островов. Столица Японии — Токио. А Киото — цель моего путешествия. Это старая столица, и она была ей вплоть до 19 века. Вообще, я давно хотел сюда попасть, потому что в Японии огромная мифологическая и фольклорная традиция. У них куча разных сказок и историй про всяких чудищ и удивительных существ. А я все-таки интересуюсь историями о монстрах. Ну и еще японские города очень живые. Там в центре всегда куча людей, каких-то заведений, магазинчиков. Глаза разбегаются. И вот я добрался до Киото. 6 утра. Я в Киото стою у дверей лапшичной. У меня не было никаких зацепок, но я смутно помню бабушкины рассказы про ее любимую забегаловку. Так что я решил начать поиск отсюда. Найти ее довольно трудно было. На улицах почти все надписи на японском. А японцы используют иероглифы, а не привычные нам буквы. Но некоторые иероглифы очень похожи на то, что они означают. Например, дерево. Оно как будто, правда, маленькое дерево. А человек — человечек. Я помню что-то чуть-чуть про японский из рассказов бабушки, так что я смог кое-как сориентироваться в городе. Так, захожу. Коничева! Как вкусно пахнет лапшой и специями. Я голодный. Я в пути проголодался. Так, что бы взять? Люди за прилавком машут? И мне? Вроде никого больше нет тут. Подманивают меня руками. Теперь мы идем в какую-то подсобку. Но это не очень похоже на подсобку. Скорее, полноценная комната. Тут даже есть циновка для сна. Как будто тут кто-то живет. Подождите-ка. Это же наш фамильный герб. Прямо тут, на стене, лев, зеленые ленты, напоминающие растения, красно-синий щит. Я узнаю его где угодно. Что он делает в Японии, в забегаловке, которую любила моя бабушка? Спасибо. Аригато. Сотрудники кафе протянули мне какие-то страницы. Давайте посмотрим, что это. Ого! Я узнаю этот почерк. Похоже, что они вырваны из дневника моего брата. Почитаем. Я, наконец, в Киото. Как я и думал, след нашей бабушки ведет сюда. Секретная комната с фамильным гербом. Удивительно. Сотрудники забегаловки любезно пустили меня сюда пожить, пока я веду свое расследование. Так, понятно. Так, понятно, житье-бытье, что Никола ел на завтрак, как его замучила аллергия. Ничего про бабушку и семейную тайну. О, а вот это любопытно. Я провел здесь несколько ночей, и мне кажется, что лампа рядом со спальным местом шевелится. Еще вызывает подозрение зонтик в углу. Я поговорил с местными, они говорят, что это Цукумогами. Слово Цукумогами я тогда впервые в жизни увидел. Думаю, вы тоже его не встречали. Цукумогами — это такие духи. Никола дальше в дневнике рассказывал про то, как пытался понять, кто они такие. Искал про них информацию, опрашивал людей, по городу ходил. Как я потом узнал, в Японии с давних времен, а представления об этих духах очень старые, есть истории про ожившие предметы. Вот есть какая-нибудь старая вещь, скажем, действительно зонтик, которая лежит сотню лет, а потом вдруг оживает и становится таким духом. Это связано с буддистскими и синтоистскими представлениями о том, что вообще весь мир одушевлен. Все вокруг нас живое, и предметы тоже могут быть живыми. Синтоизм — это древняя японская религия. Там за каждым объектом, чаще всего природным, стоит свое божество. И цукумогами бывают разные. Некоторые ведут себя как злые духи. Некоторые — как добрые. Некоторые просто хотят вернуться к старым хозяевам. Самые обиженные — это непригодные и сломанные вещи. Если совсем их разозлить, они могут объединиться и наказать обидчика. Но чаще цукумогами просто шалят. Но я понимаю, почему брат напугался. Я бы тоже испугался, если бы мне померещилось, что лампа в комнате ожила. Я рассказал вам про цукумогами, но вообще записи из дневника Николы — это не единственное свидетельство, на которое я наткнулся в тот день. 18:00. Хозяева кафе любезно пустили меня и пригласили остановиться в комнате, где, по всей видимости, жил мой брат, где висит наш герб. Я успел сегодня уже почитать что-то про цукумогами, поговорить с местными, но, откровенно говоря, я устал. Хочется отдохнуть. В Японии, кстати, очень классное телевидение. Всякие смешные мультики, шоу. Посмотрим, что показывают. Могу ли я спросить вас, почему вы мне поверили, если цукумогами не существует? Ну, кто знает. Одно могу сказать точно. Только любимая драгоценность может стать цукумогами. И если эта статуэтка была цукумогами, значит, она была кому-то нужна. Как вы сейчас услышали, я тогда случайно наткнулся на целое аниме про цукумогами. Называется «Цукумогами на прокат». Там у героя магазинчик, где он дает вещи на прокат. И некоторые из них оказываются цукумогами. Эти духи, правда, популярны в Японии. Японцы вообще любят всякие сверхъестественные истории. В японском фольклоре даже есть такой жанр старых историй — квайдан. Это истории вроде тех, которые рассказываются поздно ночью у костра. Страшилки, чтобы пощекотать нервы. И вот там как раз встречаются эти духи оживших предметов. История по-настоящему страшная, хоть и выдуманная. Поэтому, если вы сомневаетесь, хотите ли услышать что-то пугающее, лучше сразу промотайте на минуту вперед. Например, есть история про духа цукумогами, который называется Итанмомен. И он не просто шалит. Это отрез белой ткани, которая, вращаясь, летает по воздуху. Ткань чаще всего хлопковая. Вариантов того, как она превратилась в цукумогами, много. Но итог один. Итанмомен по ночам душит людей. Сначала она, как питон, оборачивается вокруг шеи жертвы. Потом поднимается вверх, унося с собой добычу. Рассказывают, что одному человеку посчастливилось выжить после встречи с этим ужасным цукумогами. Мужчина возвращался домой поздно ночью. Итанмомен напала на него и стала душить. Храбрый человек не растерялся, а выхватил нож и полоснул им по этой ленте. Итанмомен сразу исчезла, как бы растворившись в воздухе. На руке у мужчины осталась кровь. Звучит, конечно, очень страшно. Следующую запись я сделал только на следующий день. Несмотря на то, что я очень давно хотел побывать в Японии, я почувствовал какой-то перегруз и почти все время провел в своей комнате. Шестой день поисков. 5:00 вечера. Я даже что-то никуда и не ходил. Лежал в этой комнатке и размышлял. Телевизор посмотрел. Что-то у меня особо не было настроения ничего делать. Новый город, чужая страна. Конечно, я перенервничал. Зато у меня было много времени на подумать. И кажется, я нашел объяснение Цукумагами. Почему люди их видят, и почему они могли померещиться брату сквозь сон в темной комнате. Вообще, я вспомнил, что у меня было что-то похожее. В детстве я думал, что все машины живые. Потому что фары, как глаза. И как будто есть смешные открытые рты. Но потом я вырос и узнал, что я не один такой. Что такое бывает со всеми. Вы тоже наверняка когда-нибудь смотрели на автомобиль, или, может быть, на дом, или вообще на кучу одежды на стуле, и вдруг видели там лицо. Я думаю, что с Цукумагами такая же история. Дело в том, что есть такая штука паридолия. Понимаете, мозг человека склонен видеть везде лица и фигуры. В этом нет ничего страшного. К этому вообще-то привела эволюция. То есть это многие тысячелетия помогало людям выживать. Чтобы лучше разобраться в этом эффекте, я сейчас позвоню нейробиологу Сергею Лопатину. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Я вам звоню, чтобы спросить такую вещь. Понимаете, я столкнулся с представлениями о духах, японских цукумагами. Они выглядят как разные бытовые предметы. Зонтики, лампы и так далее. Вам, как ученому, как кажется, почему люди видят в предметах что-то живое? У этого есть какие-то, может быть, биологические причины? Конечно, может быть, биологические причины всего этого. Все дело в том, что вообще люди очень социальные существа. И мы привыкли взаимодействовать обычно не там с деревом, не с тумбочкой, не с даже с кроватью. Мы привыкли общаться с другими людьми. И чаще всего мы пристально разглядываем лица других людей и разговариваем с ними. И на самом деле поэтому так важно с точки зрения нашего мозга уметь очень быстро увидеть в окружающих тебя предметах потенциального собеседника. Ведь если ты социальное существо, если мы посмотрим, например, на предков человека, если мы посмотрим на каких-нибудь животных, на каких-нибудь обезьян, на каких-нибудь шимпанзе, то представьте себе, что вы одинокий несчастный шимпанзе, который гуляет где-то у себя по лесу. Он очень хочет с кем-то пообщаться, а вокруг него сплошные деревья, кустики и грибочки. Это же совершенно ужасающее состояние. Бедная обезьянка. И очень важно для тебя, для такого бедного несчастного шимпанзе, очень быстро суметь отличить какого-нибудь тигра, который может на тебя напасть, от какого-нибудь твоего соплеменника, с которым можно классно спастись от этого тигра, с которым можно как-то поболтать, если бы шимпанзе могли болтать. Ну, как-то в любом случае приятно провести время. Было у тебя такое, что ты гуляешь где-то, и вдруг в толпе слышишь, как будто бы тебя зовут? Да, конечно, было. Вот это ведь очень похожая штука. Когда какие-то есть случайные звуки, которые вдруг у тебя в голове складываются в твое имя, потому что ты привык вычленять из набора окружающих звуков какой-то элемент, который может привести к социальному взаимодействию. И точно так же работает, на самом деле, и со зрительными образами тоже. У нас есть в нашем мозге такая зрительная кора, которая находится вот там вот сзади головы и немножко сбоку, которая вообще-то должна точки соединять в линии, линии соединять в геометрические фигуры, а геометрические фигуры соединять, например, в лица. Удивительная особенность этой системы заключается в том, что она не работает вот так вот медленно и занудно, как я только что сейчас описал, постепенно все соединяя и усложняя. Если бы наш мозг работал вот так вот медленно и скучно, то прежде чем понять, кто перед нами тигр или твой лучший друг, нас бы этот тигр давно уже съел. Это было бы слишком медленно. Наш мозг, который пытается везде найти потенциального собеседника или, может быть, потенциальную опасность, и пытается это сделать все на опережение для того, чтобы опередить хищника или, наоборот, для того, чтобы быстрее найти себе классного друга, он фантазирует. Он сразу дорисовывает лицо, а потом уже разбирается, правда ли это лицо там было или не было. Ведь если ты случайно не распознаешь опасность, ты можешь оказаться в совершенно жуткой для себя ситуации. Гораздо лучше и безопаснее принять зонтик за что-то опасное, чем что-то опасное принять за зонтик. И поэтому наш мозг пытается ухватиться за какие-то мельчайшие элементы окружающей среды, которые напоминают ему чье-то лицо, своего друга или свое имя. И вот так вот это на самом деле и работает. Ничего себе! То есть наш мозг с древних времен ищет вокруг лица друзей и врагов. А можете дать какие-то советы, что делать, если, скажем, ложишься спать, лежишь спокойно в своей комнате, и вдруг видишь такое лицо в предмете? И это лицо не приветливое, а какое-нибудь страшное. У моего брата Николы, кажется, такое было, и он очень испугался. Да, у меня такое тоже бывало, и на самом деле до сих пор бывает постоянно. Есть несколько очень классных способов. Во-первых, если это лицо вдруг вас пугает, а если это действительно что-то страшное, то самый простой способ с этим самым страхом справиться, это, конечно, условно можно включить свет, посмотреть на объект с другой стороны и так далее. На самом деле, если вы уже увидели зрительную иллюзию, если вы уже увидели какого-то монстра, если дорожка, сотканная из нервных клеток в вашей голове, уже проторено, если электрические импульсы уже двигаются по этой нервной цепочке, вы уже видите этот объект, развидеть его так просто не получится. Но ведь можно сдвинуться, можно поменять освещение, можно посмотреть на этот объект с другой стороны. И тогда вы получите совершенно другую картинку. Ага, понял. Меняешь перспективу, и монстр обратно превращается в зонтик. Другой классный способ заключается в том, что вообще, если нас что-то пугает, если мы испытываем стресс, то в этом нет ничего плохого, пока этот стресс слабый. Ну, на самом деле, классно же время от времени видеть монстров. Так, в общем, не скучно жить. Но при этом, если этот монстр действительно вызывает какую-то большую, страшную стрессовую реакцию, то есть же очень много способов, как привести свое тело в такое более нормальное, более стабильное состояние. Даже так часто говорят люди друг другу, когда нервничают. Да выдохни ты. Вот этот выдох, длинный выдох, это то, что на самом деле действительно очень классно помогает успокоиться. Потому что как человек действует в стрессовой ситуации? Когда на него правда там бежит тигр, когда правда на него летит какой-то в реальности несуществующий монстр. Он пугается, он набирает в легкие побольше воздуха для того, чтобы получить силы на то, чтобы убежать и справиться с этим монстром. А если вы наоборот сосредотачиваетесь на выдохе, делаете длинный выдох, то ваше тело смотрит на вас круглыми глазами и думает: так, сейчас вот мой хозяин выдыхает, а не вдыхает. Значит, наверное, ничего страшного не происходит. Ух ты! А давай-ка я успокоюсь. И наше тело примерно правда так рассуждает. И действительно начнет успокаиваться. На самом деле, любые типы поведения, которые вы обычно используете в ситуациях расслабления, вам помогут расслабить мышцы, умыться холодной водой. Все то поведение, которое вы никогда в жизни бы не сделали в ситуации реальной опасности, оно будет вас успокаивать. Это такой классный способ. То есть, например, можно сесть в кресло поудобнее и книжку почитать. Я так бы не стал делать, если был бы в опасности. Ну и выдохнул бы, да. И сделал бы глоток воды, чтобы наверняка. Ну и, наконец, самый мой любимый способ. Это как в «Гарри Поттере», когда ты видишь какого-нибудь, как его там зовут, Богарт, да, кажется, Богарта, который умеет превращаться во всякие монстры. Нужно, раз уж мы дорисовываем своими нейронными путями ему всякие страшные мордочки, ну так можно постараться дорисовать ему еще что-нибудь, какой-нибудь классный клоунский нос, какой-нибудь смешной хвостик, какой-нибудь бантик на этом хвосте. Можно использовать эту нашу способность мозга фантазировать и выискивать какие-то знакомые вещи в хаотичном изображении для того, чтобы сделать этот объект действительно смешным, для того, чтобы подружиться с этим монстром, пририсовать ему классный бантик, классную бабочку и, в общем, дальше радостно с ним дружить, мне кажется, так куда веселее. Значит, можно поменять перспективу, включить или выключить свет, посмотреть на объект с другой стороны, или расслабиться и повести себя так, как не повел бы в случае опасности, или мысленно добавить монстру клоунский нос или платье, прямо как в «Гарри Поттере». Надо не забыть и рассказать об этих способах Николе, когда я все-таки его найду. Спасибо большое. Спасибо, что позвонили. С этого разговора с Сергеем Лопатиным прошло уже несколько месяцев. И мне за это время пару раз чудились всякие страшные лица. И мне действительно удалось проверить все эти способы на себе. И они правда работают. Ну хорошо, с цукумагами я разобрался. Но в поисках Николы это, конечно, никак не помогло. Я продолжал лежать в своей комнате. 20:24. Лежу все еще в комнате. Немного в тупике. Не знаю, куда дальше двигаться. Вообще так обидно. Давно хотел попасть в Японию. Но в итоге силы меня покинули, и я просто в одной комнате провел свое путешествие. Ну ничего, так бывает. Это с непривычки. Весь день кручу в руках эти листки из дневника Николы. Но не вижу никаких подсказок. Хотя... Погодите-ка. Некоторые буквы тут выделены жирным. Они явно заметнее других. Видимо, Никола оставил какой-то шифр. Т. B, E, L, E, S, E. Тбилиси. Это не может быть совпадением. Мы с Николой там в детстве провели много времени. Люблю этот город. Совсем не против туда полететь. Надеюсь, семейная тайна станет чуть понятнее. Седьмой день поисков. 9:15 утра. В спешке записываю это сообщение на диктофон. Мне кажется, что за мной кто-то следит. Я приехал в аэропорт Осаки и понял, что я все эти дни видел одного и того же мужчину. И как будто бы снова увидел его в толпе. Он в длинном плаще и коричневой шляпе. Выглядит очень подозрительно. Может, мы с ним еще столкнемся. Хотя, что это я? Может, никто не следит за мной? О, боюсь, я вслед за Николой становлюсь излишне подозрительным. Гриш, успокойся. У тебя впереди еще целое расследование. В следующем эпизоде я расскажу вам про свое путешествие в Грузию, где Никола своими записями заставил меня хорошенько побегать. А еще, ради расследования, мне пришлось нарушить правила поведения в общественных местах. Над вторым сезоном подкаста работали редакторка Настя Якубовская, выпускающий редактор Сережа Дмитриев, звукорежиссер и композитор Леша Воробьев, композитор и автор джингла Дима Гудничев, фактчекерка Полина Семенова, иллюстратор Антон Або и ведущий, предоставивший записи своих путешествий, я, Гриша Пророков.